Каково это, беспомощно обгорать в адском пламени? Господин, твоя плоть, твои внутренности и даже кости станут пищей для великого владыки тьмы. Алло, мой господин. Да начнется же жертвоприношение! И первой жертвой, что я приму, будешь ты, господин! Ну чего тебе, Аши? Не могли бы вы, пожалуйста, поесть в тишине? Вы мешаете остальным посетителям. Прости, что-то я малек увлекся. Однако, кто бы знал, что это такая вкуснотень? Теперь-то я понимаю тех демонов, которые любят жрать человеческие кишки. Я очень рад за вас. Однако мясо это хорошо, но и про овощи не забывайте. Во всем надо соблюдать баланс. Ой, да ладно тебе. Мы ж мое повышение отмечаем. Кстати, да, может, стоило и Урушихару пригласить? Купим ему мешку по пути обратно. В этом нет нужды. Недавно Урушихару узнал, что такое ИБИ, так что наши финансы поют романсы. Искренне надеюсь, что вы накажете его. この瞬間この場所がスタートイメージしてみよう何ができるのかな信じられない出来事だってあるもっと超えてゆけるねゼロから生まれる全て輝いてあの空 Сатана на подработке. Эпизод 6. Сатана идет по лестнице в школу. Вы потеряли след Орбы? Да, и похоже, что герой Эмилия живая находится в другом мире. Что? Это еще не все. Не только Эмилия, владыка тьмы тоже там. Владыка тьмы? Но Орба сообщил нам, что после ожесточенных боев владыка тьмы был уничтожен вместе с дрожайшей половиной. Похоже, что это была ложь. Так же, как и отчет о том, что Эмирада и Альберт под арестом. Преподобный Орба специально выдумал все это. Каковы твои доказательства? Как мне доложили, Эмирада вернулась к себе домой, в Пресвятейшую Островную Империю. Скорее всего, слух о том, что Эмилия жива, и Орба предал нас, исходит от нее. Предал? Архиепископ предал нас? Прошу, успокойтесь, отец Роберто. Уважаемая, выбирайте слова. Но это правда. Если жрица Пресвятейшей Островной Империи открыто заявит о том, что герой Эмилия жива, это может привести к неблагоприятным последствиям. Это будет противоречить тому, что церковь официально заявила о том, что герой Эмилия погибла. И что же нам делать? А что мы можем? Мы можем заявить о том, что архиепископ Орба предал церковь. Или же устранить Эмираду, Альберта и Эмилию. Это безумие! А разве не безумие было вызвать меня, Инквизитора, чтобы разобраться с этим? Скажи, девочка, как ты намерена поступить? Мы вернулись. Вы долго, я жрать хочу! С возвращением, мой господин, ты это хотел сказать? Будь благодарен господину за то, что он дал тебе крышу над головой. Смотри, мы тебе пожрать купили. Эй, вы, кажись, якинину хавать ходили! Но с какого хрена мне просто доширак принесли? Слышь, гаденыш, а ты не забыл, кому мы купили компьютер и подключили интернет? Думаешь, это так дешево? Так что цыц. Так компьютер-то несъедобный! Тогда помогай господину, ищи способы, как еще в этом мире можно восстанавливать магическую силу. И в зависимости от успехов, твой доширак станет большим или супербольшим. Как ни крути, один доширак? Кстати говоря, Урушихара, ты в натуре разбираешься в этом компьютере? Если не веришь на слово, я могу все наглядно показать. Блин, скорее бы домой. Благодарю за ваш звонок. Вы позвонили в колл-центр Докодемо. Меня зовут Юса, и... Опа, соединилась! Ты крут, Урушихара! Чё? Эми, ты нас слышишь? Мао, ты что творишь? Я вообще-то на работе. Да не злись ты так, мы просто в хацкеров играем. Урушихара сказал, что он типа крутой программист, и я купил ему ноут в кредит, и мы тут типа развлекаемся. Я много чего хочу спросить, но сперва, кто такой Урушихара? Это Люцифер. Что? Ты сказал Люцифер? Он живет у тебя? Бывай, прости, что отвлек от работы. Приходите еще. Ты молодец, Мао. Ты тут еще и года не проработала, уже бригадир смены. Думаешь? Просто шеф попросила подменить ее, пока у нее дела. То есть, получается, хоть и ненадолго, теперь ты повелеваешь людьми, что здесь работает? Через мой труп. Эми? Добро пожаловать. Надо поговорить. Не видишь, что ли? Я работаю. Попозже зайди. Что-то ты не думал о подобном, когда звонил мне на работу. Прости, может быть, ты хочешь заказать наш новый спешл? Особый салат с картофелем а-ла Пьедо. Блин, с этого ноута даже в линейку не зарубиться. Черт, хочу играть. Да это же... Каппадокия. Возможно, это жилище низкоуровневых демонов, что попали в этот мир в древние времена. Если все именно так, мы сможем найти источник магии в этом мире. Однако поездка в Турцию. Сколько же господину придется горбатиться, чтобы оплатить билеты? От управляющей? Увидимся завтра. Ну, чего тебе, Эми? Ничего, Кайтут. Что это за звонок был вчера? Я же говорил, это все Урушихара. Как Люцифер вдруг стал Урушихарой? Копы везде ищут его и Орбу, так что на улицу ему не выйти. И типа я решил приютить его, пока все не уляжется. Три мужика в такой маленькой комнате? Ну, прости уж. Будто у меня выбор был. Магии-то у меня почти не осталось. Если бы захотел, на Энтеисла мне не вернуться. Ну, а я вот могу вернуться в любое время. Мне не нужно беспокоиться об экономии силы, чтобы ее хватило для открытия межпространственных врат. Тогда, может, вернешься обратно? Я герой, не забыл? Пока ты в Японии, мой долг не сводить с тебя глаз. Блин, заколебало. Эй, я вернулся. Урушихара? Держись! Что случилось? Мой господин, ни за что не... Смотрите на... Фотку управляющей в бикини? Да, она сейчас на Гавайях. Она прислала нам фотку, где она на пляже Вайкики. Просто немыслимо. Она убить нас хочет. И куда только цензура смотрит. Ну вы даете. Как демоны могут бояться такого? Раз так крут, может, сам взглянешь? Что важнее, Урушихара, ты узнал что-нибудь про магию? А, сменил тему, господин сменил тему! Господин на такое не способен, это просто вынужденное отступление. Какое еще нафиг отступление? Кстати, о наших помидорах, кое-что интересное я нашел. И как же это связано с магией? В этом мире не так много древних магических мест, вроде Стоунхенджа или пирамид. Но если поискать, их куда больше, чем кажется. И разумеется, в библиотеке о таком не узнаешь. Это место самое сильное из всех поблизости. Проклятый класс? Ага. Похоже, этот класс в старом корпусе школы, что больше не используется. Тут говорится, что иногда там слышны шаги, и чей-то голос или как кто-то смеется внутри. Я уверен на все 100, что без сверхъестественных сил тут не обошлось. Озвучено не для продажи, сайт anidub.com. Так значит, этот класс здесь? Я не чувствую ничего необычного. Здесь точно может быть источник магии. Я тоже не чувствую ничего необычного. Кстати говоря, мы тут посторонние, так что попасть внутрь будет непросто. Эй, мам! Сасаки? Точняк, а я-то думал, от кого я слышал название этого места. Тут чьи учатся? Сасачи, это тот самый из Макрональда? Да, это мам! А второй кто? Его сосед, Аши. Его сосед? Быть не может, два парня живут в комнате на 6 татами и спят вместе. Эй, все не так! Ты не так поняла! Похоже, они что-то очень интересное обсуждают. Интересно, что же это? Проклятый класс, да? Ага, я слышал, что это типа одна из 7 тайн вашей школы. Ты прав. Эту историю знают многие. Кто-то говорит, что оттуда слышатся странные голоса, а кто-то, что видел силуэты монстров внутри. А неужели это все твоих рук дело? Не, я тут ни при чем. Но вполне возможно, что это как-то связано с Энте-Исла. Вот почему я хочу проверить, чтобы убедиться. Как скажешь, Мао. Раз такое дело, можешь положиться на меня. Старый корпус в этой стороне. И что такого проклятого в этой комнате? Ну, слухи об этой комнате ходили еще до моего рождения. Говорят, что однажды там пропал ученик, он просто зашел туда и исчез. И с тех пор этот класс пустует. О, может, остановимся и перекусим? Нет, у нас тут не школьный поход. А тебе, Чи, похоже, все это нравится. Так ведь на работе или еще где я знаю, что если что, ты меня защитишь. Вот почему я рада, что могу помочь тебе. И тебе не страшно? Не страшно, ведь ты со мной. Ясненько. Кстати, ты говорила про 7 тайн, а что с остальными 6, а? Но... У лестницы на северной стороне разное количество ступенек, когда ты идешь вверх или вниз. Ходячая статуя Ниноми и Кинджиро, покрытая кровью. Статуя Будды, у которой появляется третий глаз в 3 часа ночи. Словарь Коджен, библиотеки, в котором все слова проклятия написаны кровью. Пианино в музыкальном классе, которое иногда играет само по себе. С проклятой комнатой это только 6. А про 7 никто ничего не знает. Говорят, если кто-то узнает про 7, то... Что тогда? Да, что тогда? Сама смерть позвонит тебе на мобильный и заберет твою душу! Да как ни крути, это полный бред! С какого мне отдавать душу из-за простой тайны? А если я ее совершенно случайно узнаю? Господин, успокойтесь, пожалуйста. Если все слухи о проклятом классе и остальных 6 тайнах ходили еще до того, как родилась Сасаки, каким местом тут причастен мобильный телефон? Ты прав. Чего тебе, Урушихара? Я чуть не обделался! Зачем так кричать? Как дела? Уже нашли проклятый класс? Еще нет, и на кой ты позвонил? К слову говоря, похоже, что в той комнате кто-то открывал врата минимум 1 раз. Врата? Ага, открытие врат ослабляет пространственно-временной барьер в определенном месте. Так что в будущем открывать врата там будет проще. Получается, та история про пропавшего ученика может быть правдой? Возможно, что его затянуло во врата. Проще говоря, если слухи правдивы и врата могут открыться вновь, тогда мы сможем восстановить свою силу. Перезвони, как доберетесь до класса. Пока. Однако же, этот Урушихара, откуда ему известно все это? В натуре интернет — это круть! Вы ведь тоже это слышали? Может, охранник? В такой час его тут быть не должно. Получается, это монстр, что прошел к нам через врата? Если сразу знаешь, что тебя ждет, совсем не страшно. Я его вынесу. А у вас есть достаточно магии, чтобы сражаться? Если что, используем смертельное оружие. Эй, чё за нах? Наше оружие. Вы сами видели, насколько оно эффективно против демонов. Это же фотка управляющей. Шаги. Что вы забыли в школе, да еще и в такой час? Эми? Вот оно как. Вы думали, что из проклятой комнаты сможете восстановить свои магические силы, да? Кстати говоря, а ты как оказалась в школе в такой час? Ты теперь герой-отступник, что ли? А, прости, раз уж ты тут, не могла бы ты одеть вот это? Я следила за вами, увидела, как вы посреди ночи прошмыгнули в школу. Так что я пошла следом. Короче, я иду с вами. Меня не особо радует факт, что вы можете восстановить свои силы. А еще я... Эй, Мао! Слушай, Мао, а ничего, что мы бросили Юсу? Все путем. Если она поедет с нами, будет только хуже. А ну стоять, Мао! Блин, задолбала! Тебе конец! Мао, я тебя прикончу! Ты чего, Чи? Ничего такого. Показался таки монстр! Вот и все. Ничего не все, тупорылая! А, Юс, это просто анатомическая модель! Просто кукла! Что? Разрубать анатомические модели святым мечом? А ты точно тот самый герой Эмилия из другого мира? Слабо было сначала подумать, а потом мечом махать, а? Эй, и что ты будешь с этим делать? Такие модели дофига стоят. И я тут не причастен. Сделаем вид, что ничего не случилось. Вот как. Конечно, не вариант, да? Вообще-то все это случилось, потому что вы от меня по школе бегали. Так не надо было бегать за нами, Эмилия. Почините ее своей магией! С какого я должен тратить свою магию, когда облажалась ты? От меня разбери, у него только одно сердце! Аши, не знаю, как у демонов, но у нас всегда было только одно. Так проклятый класс там, да? Харе, уже убери свой меч. И не призывай его без надобности. Не помню, чтобы разрешала мне приказывать. Старый корпус прямо перед нами. Проклятый класс на самом верху здания, третьем этаже. Лады, понеслась. Так это проклятый класс. Как-то боязно туда входить. Говорю же, убери свой меч. Что такое, Аше? Это дверь. Похоже, недавно тут кто-то был. Она даже не заколочена. И что же в ней такого проклятого? Как ни смотри, походу тут кто-то жил. Не похоже, что здесь никого не было много лет. Ась? Что это? PSP? Ну чего тебе, Урушихара? Вы уже добрались до проклятого класса? Только что вошли. Ну что такое? Кончай каждые 5 минут названивать. Я чуть не обделался. Там есть что-нибудь на полу? Типа PSP. Есть такая? Так и думал, что посеял ее там. Так и думал? Что? А, ничего такого. Уж прости, но не мог бы ты ее вернуть? Урошихара, неужели ты... А, чего? Ты говорил про то, что тут уже открывали врата, потому что вы с Орбой прибыли в Японию именно тут? Ага, а я что, не сказал? Не сказал! И типа мы жили там с Урбой некоторое время, и пока я был там, рубился в PSP-шку. Урушихара, неужели ты запряг нас за тем, чтобы мы вернули ее? Ну, разумеется, нет! Разумеется, я думал, что кто-то еще может открыть там врата и пройти в этот мир. Вы что-нибудь нашли, и если нет, возвращайтесь поскорее. Я проголодался, купите мне доширака? Грёбаный Урушихара, он полюбасик за это ответит. Может, сдадим PSP в ломбард и получим за нее бабла? Денежки нам не помешают. Неужели вы настолько бедны? Ась! Удон? Блин, просрали впустую прошлую ночь. А? Мао, я нашла ее на полу и... Мао! Прошу, не умирай! Мао! Верни, это моя PSP-шка! Игры не более одного часа в день. И скажи спасибо, что мы ее в ломбард не сдали. К нам что, еще кто-то переехал? Шухер! Ты в порядке? Господин, что случилось? Ну, эта девушка упала с лестницы. Беспечность опасна. Чё? Продолжение следует. Перевод на русский Фубу. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо Касселу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра сайта nidab.com. Релиз не для продажи.